чтобы эта прекрасная погода удержалась. Джо прочитал уже всю первую тетрадь, подходил к самому концу, а впереди было еще много тетрадей, переплетенных в бутылочно-зеленую кожу с металлическими застежками. О многом еще предстояло ему прочесть. О бурях на море, о тропических лесах, о невиданных дворцах, о птицах, волочащих по земле свои эмалево-изумрудные хвосты, о стаях дельфинов, плывущих в кильватере корабля, о ночном небе, сплошь усеянном звездами. И так ночь за ночью, без сна, пока не устанут глаза, а возникшие в его воображении картины не перельются в сновидения, в которых он за считанные минуты принесется за тысячи миль, без устали слушая шум моря, жуткие завывания ветра и непонятные голоса. А пробуждаясь поутру, он не сразу понимал, где он. И потом день за днем сердце его жгли надежды и страх, и неуверенность, и чувство вины и тайного предательства. Потому что он и сам не понимал, и не было никого, никого, кто мог бы сказать, что же ему следует делать. Прав ли он, желая уплыть далеко-далеко в море на корабле, и вправду ли он найдет там свое счастье? Он этого не знал. Он открывал дневники, читал и закрывал их, и уходил из дома, и брел через вспаханные осенние поля, взбирался на гряду холмов, а потом снова вниз, домой, где истошные голоса, и злоба, и жестокие слова, и плач. Он не понимал, зачем это и почему не может быть в доме мира. «Рут», — подумал он, и ему сразу стало легче на душе. Рут все бы поняла. Быть может, она теперь снова дома. Если ему можно побыть с ней, все, что тут творится, уже не будет иметь для него значения. Все эти голоса не будут преследовать его там. Он внезапно сел на кровати, поглядел в окно и сказал себе: «Если бы я мог жить там с Рут, мне бы не захотелось никуда уходить далеко, ни в чужие страны, ни в какой-нибудь другой дом. Но так зачем дело стало? Почему бы мне не пожить у нее? Какое кому до этого дело?» Но он не был уверен, что у него хватит духу попросить ее об этом. Да и захочет ли она принять его? Ведь его присутствие будет постоянно напоминать ей о Бенни. И он же знал, хорошо знал сам, что она любит быть одна. Он проведает ее, как обычно, и все. Он снова лег и, в конце концов, заснул. Но отзвуки их голосов росли, заглушая друг друга. Сон его был беспокоен, и слезы подступали к горлу. Но он не проснулся и не услышал, как глубокой ночью дом погрузился, наконец, в напряженную, томительную тишину. «Куда же мне деваться? Что мне делать?» Но теперь это уже не звучало вызовом. В голосе Элис не было больше ни гордости, ни отчуждения. Это была мольба о помощи. Элис сама предостаточно наслушалась всего за минувшие недели. Эхо их голосов еще звучало в ее ушах. Их исполненные отчаяния, гневные вопросы и свои собственные такие же. «Что мне делать?» Элис откинула голову на спинку кресла, но все тело ее оставалось натянутым, как струна. Ею владел страх. Они уже часами сидели вот так здесь, то перебрасывая словами, то в полном молчании глядя друг на друга и снова отводя глаза в сторону. Рут не знала, что сказать, и не потому, что приход к ней Элис со своими бедами поразил ее, и не потому, что она все еще была зла на нее. Она просто старалась быть с ней помягче и ничего не выспрашивать, только слушать, ведь у нее не было ответа на ее вопрос. Наконец она и сама решилась.